В результате все его поведение и поведение во время самой дуэли, оно подвержено этой логике. Вы спрашиваете, если он его так не хотел убивать, почему он не стрелял вверх? В воздух почему не стрелял? Потому что первый выстрел в воздух, во-первых, провоцировал противника на ответное благородство. А здесь Зарецкий рядом, он мог обвинить Онегина в трусости. Он провоцирует его на ответное благородство. Стрелять в воздух первому невозможно, понимаете? Тем более, что выстрел в воздух первому, это может быть интерпретировано как неуважение к самому действу. Да, в воздух можно стрелять вместе или вторым. Так Пушкин очень часто заказывал свои дуэли, которые были не из числа до Дантеса. Сколько угодно было. И очень серьезные были дуэли, и очень опасные были дуэли в точном смысле этого слова. Но тем не менее, да, вот выстрелить в воздух, это он мог себе позволить. Онегин первым в воздух стрелять не будет. Вот он и стреляет, да, издалека. Практически не целясь, тогда, когда Ленский только начинает наводить свое оружие, он стреляет в его сторону. Вот он как стреляет. И в результате ну что ж, убит, решил сосед. Убит, сим страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит и людей зовет. Вот это то, что может позволить себе поэтическая речь, понимаете? И то, что очень трудно передать в прозе. Убит, сим страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит. Или кто-то убит, если сражен Онегин. Понятно, что это метафора, да? Перед нами поэтическая речь, которая, Господи Боже, что нас удивить уж этим. Но если еще учесть этот перенос пушкинский, который все-таки, это вам не Бродский, да, и Джабмент или Несветаева, да, и этот перенос, даже не межстрофный, а межстрочный, он очень сильный прием, и это невозможно не заметить. И в результате у нас получается такая ситуация: убит, восклицательный знак, сим страшным восклицанием, и опять начало стиха, сражен, убит, сражен, Онегин с содроганием, да, убит, сражен, Онегин, убил себя и его этим одним выстрелом. Да, он разрушил эту жизнь. Это конец, это катастрофа. И именно после этого нелепость, глупость, ну, возникает такое переживание Онегина, которое мы знаем из приложения к роману, из путешествия Онегина, которое, с моей точки зрения, и позволило Достоевскому сказать об Онегине: «Русский скиталец, высокое сердце». Да, ни много ни мало, это у Достоевского. Русский скиталец, не бродяга, да, скиталец в поиске идеала. Да, то есть персонажа, который ищет вечного идеала, таким образом, задачил. Значит, вот эти два года скитания Онегина, которые даны Пушкиным как приложение к роману, говорят нам о том, что это убийство поневоле воспринимается им как страшная трагедия, и он оказывается в положении, когда он судит себя, когда совесть мучает его немыслимо, и когда он переходит в другое состояние, это уже не хандра, не скука, это совсем другое состояние. Питая горькие размышления среди печальной их семьи, Онегин взором сожаления глядит на дымные струи и мыслит грустью о тумане. Зачем я пулей в грудь не ран? Зачем нехилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. И вот эта тоска, как рефрен, она повторяется неоднократно. Да, не только здесь, но она вообще проходит, как рефрен, через все эти путешествия Онегина. Это совсем другое состояние. Это острое душевное страдание, которое не отпускает героя и которое позволяет нам говорить о нем, судить о нем, понимать его как человека, который живет вне категории совести. Понимаете, да, как человека вне категории совести живущего. Ну, понятно, что Анна попадет под поезд, потому что она изменила мужу, да? А Бетси Тверская сменит данное количество любовников и никогда никакой поезд ей угрожать не будет. Да, Наташа Ростова будет там страдать мучительно, страшно, да, потому что там Анатоль, все понятно. А Элен, вот не то, что положительный, отрицательный, не в этом дело. А есть некие люди, которым суд совести неприменим, да, потому что они вне этой категории пребывают. Бетси Тверская вне этой категории. Элен Курагина у Толстого вне этой категории. пушкинский Онегин, при всем ее разочаровании, снобизме, потопстве, безделии, всех тех отрицательных качеств, которые, так сказать, накрутили на несчастных лишних людей во второй половине XIX века, начав это с Онегина, это вообще большая проблема, насколько это приложимо к первой половине XIX века, это определение, которое возникает у Тургенева, между прочим, да, в дневнике лишнего человека. Это вообще большая проблема. Но, тем не менее, традиция восприятия образа, она... Так вот, несмотря на все это, перед нами бесконечно страдающий и мучающийся человек, потому что он оценивает собственный поступок как убийство. Это так. И в следующий раз... Да, кстати, вы знаете, ребят, мы с вами когда говорили вот о времени романа, мы с вами не сказали про возраст героев. Да, 18 лет Ленскому, когда он погиб, вот я вам только что это цитировала. А Онегину сколько? 26. Дожив без цели, без трудов до 26 годов, убив на поединке друга. Да? Вот 26 лет ему тогда, в 21 году, значит, он 1795 года рождения. Да? А в 21 году Ленскому 18, значит, опять же, он приблизительно ровесник Татьяны. Да, он, видимо, тоже 3-го года рождения. Он чуть старше самой Ольги. Это же мальчишка совсем. Ну вот, и в следующий раз мы встречаемся с Онегиным после длительного перерыва в 8 главе, где совершенно непонятно почему, как будто бы это не конец романа, а его начало, автору персонажу приходит в голову нас еще раз представить. Ну, как бы мы вообще не первый раз видим этого героя, да, нам нужно познакомиться. И это знакомство с героем выдержано в качестве диалога автора персонажа и некоего представителя вот этой самой светской толпы. Зачем он здесь? Кто он таков? Уже ли Евгений? Уже ли он? Так точно он. А дальше идет отбивка, да, ну, тире, которая говорит о начале диалога. Значит, дальше реплика не авторская. Давно ли к нам он занят? Тот же ли он иллюзился? Или хочет того же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем на ней явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, горольдом, квакером, ханжой? Или маской щеголя длиной? Или просто будет добрый, малый, как вы да я, как целый свет, по крайней мере, мой совет, отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Дальше авторское слово. Закон, знаком он вам? Опять ответ, и да, и нет. И автор. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что он неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ, неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветреная и зла, что важным людям важны вздоры, и что последственность одна нам по плечу и не странна. Вот в таком тоне. Да, он еще про Онегина не говорил. Это безусловная такая защита, да, безусловная. И это защита, которая... В этом от противного, да, утверждает, вы посредственности, а он нет. Он не посредственность, да, он значительная личность, и вы ничтожество. Именно поэтому так судите о нем. Значит, вот это как бы явное такое авторское прикрытие, да, которое вдруг получает герой в начале 8 главы и начинает развитие этого совершенно неожиданного в романе сюжета 8 главы. При этом мне бы хотелось остановиться вот еще на чем. Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов в спокойную очередь добился, о ком твердили целый век, Энен – прекрасный человек. Значит, у нас возникает вот это противопоставление этого Энена, да, любого, да, Энен дает Пушкин как две латинские буквы, и Онегина. И возникает ощущение, что этот НН и ему подобные, да, это пошляки, это ничтожество, это, да, вот это люди, которые смотрят на жизнь как на обряд, да, это абсолютно пустое времяпрепровождение, это абсолютно лишено какой бы то ни было ценности. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на это. Кто постепенно жизнь холод с летами вытерпеть умел, это потрясающе, по-моему, совершенно. Вот это жизнь и холод, да, то есть нечто страшное, сила огромная, нечеловеческого происхождения, вне всякого сомнения, да, какая метафизическая сила, которая...